Глава 69. Времени было мало, а нюансов и мелочей, которые нужно согласовать и оговорить, было предостаточно. Настроили рации на нужную частоту, сверили часы. Еще раз взглянули на самодельную карту. Палыч все волновался о глубинах вместе эвакуации. Берег там пологий. Лодки маленькие легко подходят. Хрен его знает, отвечал инженер. Он прекрасно понимал, что сесть там на мель после того, как он сделает дело, смерти подобно. Ты подходи к берегу на самом малом ходу. — Не учи ученого, — сказал капитан. Он оторвал взгляд от карты. — Так, значит, не отговорю я тебя? — Нет, говорю же, я в шаге от них. Нельзя упускать такой случай. — Ладно, — инженер протянул ему руку. — Давай, старик. — Сумасшедший ты, Горохов. Палыч не пожал руку, а обнял его. «Удачи тебе, уполномоченный!» Инженер спрыгнул с лодки на песок и стал карабкаться наверх к мотоциклу. Он забрался на обрыв и оттуда помахал своему старому товарищу рукой. Тот махал ему в ответ через стекло рубки, а потом большая и мощная лодка, подняв бурун, отвалила от берега задним ходом. «А, впрочем, еще есть время. Есть шанс остановиться». На пару секунд, всего на одну пару секунд, Горохов почувствовал себя одиноким и усталым. «Ну, как я буду работать без плана, да еще в состоянии усталости?» «Сразу это уже рефлекс какой-то, он лезет за сигаретами в карман. Хотя тут курить-то нельзя. Здесь нельзя снимать респиратор. Он понимает это и просто крутит сигарету в пальцах. Стоит, смотрит на медленно уходящий от берега катер». За спиной бесконечная серо-желтая пустыня. Перед глазами ядовитая река, бурые воды которой катятся до самых северных морей, на берегах которых он давно мечтал поселиться. А впереди у него опасное, очень опасное дело. И сразу как будто сзади наваливается на плечи тоска. От нее, похлеще, чем от усталости, опускаются руки. Но эти пару секунд проходят. Он тут же берет себя в руки. Мерзость какая! Хуже для него и быть ничего не могло. Инженер очень не любил эти секунды, когда сомнения выискивали в нем зерна слабости. Он отогнал от себя все глупые и трусливые мысли. Жаль, конечно, что не поспал сегодня. Ладно, ничего, а не впервой. Все. Надо ехать. Не дай бог доктор уедет без меня. Тогда придется самому переправляться на тот берег. Он пошел к мотоциклу и завел его. И только отъехав от берега подальше, стянул респиратор и с большим удовольствием закурил, не снижая скорости. Уже становилось жарко, когда, объехав верхний город с востока, он добрался до самой южной его части, до моста, что вел в Пермь. Там у бетонного блокпоста собиралась группа старателей, человек 10. Мужички собирались на тот берег. Они стаскивали с тягача огромные рюкзаки и оружие к мосту. О чем-то переговаривались. На него внимания особого не обращали. Хорошо бы, если бы и охрана блокпоста тоже его не заметила. Впрочем, и не должна. Она там для того сидит, чтобы смотреть на юг, на мост, на Пермь. Он проехал дальше на запад 200 метров от моста. Нашел заросший колючкой овражек и загнал в него мотоцикл. Заглушил мотор. Отсюда ему все было прекрасно видно. А его можно было увидеть только с реки. Прекрасное место, если не считать красной пыльцы, которая покрывала все вокруг. Инженер снял с багажника канистру и долго пил. Все было хорошо. Обе лодочки стояли у маленькой аккуратной пристани. Доктор был еще тут, если, конечно, не нашел себе другого транспорта. Горохов не спеша выпил 2 литра. Это было не лишним. Температура уверенно ползла к 50. Инженер был человек предусмотрительный и особо не доверял доктору. Поэтому он достал пистолет с глушителем. На сей раз он снаряжен стандартным боеприпасом, а не специальным. Боеприпас с зеленой головкой нужно беречь. Он оставит его на самое сложное дело — на десерт. А пока он снял оружие с предохранителя и оттянул затвор. Патрон в патроннике. Пистолет готов к стрельбе. Горохов прячет пистолет в левый рукав пыльника. Стоит только опустить руку, и пистолет сразу скользнет вниз и окажется в ладони. А в надежности этого оружия он был уверен. Армейское оружие само по себе было надежным, а этот образец был еще и отрегулирован оружейниками в центре до идеала. Так что самопроизвольный спуск курка был исключен. Успел вовремя. Инженер увидел, как к небольшой пристани беззвучно подкатил электроквадроцикл. И из него вышел доктор. Он узнал его по крепкой фигуре, а за ним вылезла и миниатюрная медсестра, которая вытащила огромную сумку с заднего сиденья и без всякого видимого напряжения поволокла ее к лодкам. Тут уже и инженер снял с багажника мотоцикла свой перегруженный рюкзак. Закинул его на правое плечо, чтобы левая рука была свободна. Взял свою неизменную флягу и повесил ее на плечо. И быстрым шагом, едва не переходя на бег, пошел к пристани. Медсестра уже поставила сумку в лодку и стояла, ждала, когда и доктор сядет в лодку. И тот уже поднимал ногу, когда рядом с ним оказался инженер. «Еле успел», — выпалил Горохов, подходя к ним. Ему не нужно было стягивать с Морозова маску, чтобы понять, что у того от удивления раскрыт рот. Тут и его вылупленный глаз было достаточно. «Испуган? Несомненно, но еще и удивлен». — А с чего бы тебе так удивляться, дорогой мой доктор? — Не ожидал меня тут увидеть? — Не ожидал, не ожидал. И не думал даже, что я тут могу появиться. Думал, я просто так с ним болтал в приемном покое. Или предупредил кого-то, и тот пообещал, что он меня больше не увидит. — Здравствуйте, доктор. Извините, что так спонтанно. Вы ведь на тот берег, вот я и подумал. А не составит ли доктору компанию? Возьмете? — Вы? «На тот берег? Со мной?» — сказал молодой врач. «А что, места в лодке хватит? А зачем вам туда?» «Там шершни», — продолжал доктор все еще растерянно. «Шершни? Ерунда. Ну, тут как раз жара намечается, они все попрячутся в норы. Да и с вами мне будет не страшно». «А что вы хотите там, на том берегу?» «Да ничего особенного. Хочу познакомиться с Виктором и Тесеем». «Наверное, это вы зря». Кажется, растерянность проходила, и Морозов становился увереннее в себе. Они могут... Вы им не понравитесь. Хорошо, посмотрим. А вам волноваться все равно не о чем. Скажите, что я вас заставил. Так что давайте уже грузиться. А то стоим тут у всех на виду, — предложил инженер. А молодой врач повернул голову в сторону медсестры. И, заметив это, Горохов сразу его осадил. Доктор, доктор, не надо этого. Спокойно. Он дождался, пока Морозов повернется к нему, похлопал по обрезу и взвел курки. «Я знаю, что это ваша медсестра, охранный бот, так что не делайте глупостей». «Да». Морозов покосился на оружие. «Я понял». «Садитесь в лодку». Горохов сел на нос, рюкзак положил на дно лодки перед собой, сапог поставил на него. Обрез положил на колено. Он сидел спиной к носу и видел и доктора, и бота, который сел на руль. Он не хотел упускать медсестру из вида. Уж кто-кто, а он отлично знал, что из себя представляет это небольшое на вид создание, внешне неотличимое от молодой женщины. Моторчик электрический, его почти не слышно, жужжит тихонечко. А солнце жарит уже не на шутку. Медсестра бесстрастно таращится вперед. Она уверенно управляет лодочкой. Охраняет, сидит в приемном покое, водит квадроцикл и лодку. Наверное, имеет навыки и в медицине. Интересно, что она еще умеет? Маску и очки не носит, от солнца лица не прячет. Мордашка очень даже смазливая. И грудь ей сделали заметную. Зачем? Для достоверности или для дела? Они едва проплыли середину реки, до берега еще оставалось больше 100 метров. И Горохов завел разговор. «Доктор, а это... Ну, вот этот ваш бот, он... У него все, как и у других ботов женщин, все то же самое?» — Простите, — не понял Морозов. — Ну, он оказывает услуги. Ну, в смысле, не услуги. Он способен к близости? — наконец закончил мысль инженер. — Да, — без охоты ответил Морозов. — Но узкий комплекс услуг. Он не такой, как у сервис-ботов. У тех функции намного шире. Это скорее персональный медбот. — А-а-а, — понял инженер и встал. — Доктор, а можно я разгляжу его поближе? А то в тот раз, когда меня такой же бил, я его не разглядел. — Пожалуйста, разглядывайте, — сказал молодой врач и убрал ноги с прохода, давая Горохову возможность пройти на корму. — Тот, кажется, имел азиатский вид, — сказал инженер, подходя к боту поближе. Азиатские черты были у всех первых ботов этого класса. А сейчас вы можете заказать себе любые габариты. Ах, вот оно что. Горохов уже был в метре от медсестры. А та, чуть отклоняясь в сторону, только выглядывала из-за него, чтобы видеть приближающийся берег. На него внимания не обращала. Горохов быстро поднял обрез и... Пах! В жарком мареве речного воздуха разнесся резкий звук. Жакан ударил боту точно в шею, в горло. Скорее всего, перебил ему позвоночник. Брызги фонтаном во все стороны и, конечно же, на инженера. Человека выстрел убил бы сразу, но бот еще умудрился вскочить на ноги. Его рука оставила румпель, и лодка почти потеряла ход. Пах! Картечью туда же, в шею. Теперь голова была почти оторвана, и бот с грохом падает на дно лодки. Шея, как и предполагал. 12-й калибр, но даже после этого он еще успел вскочить. Это пипец какие они крепкие. Это в шею. А голова, а сердце? Сомневаюсь. Инженер на автомате, перезаряжая обрез, кидает быстрый взгляд на Морозова. Не попытается ли напасть? Нет, сидит смирно, глазки таращит. Это хорошо. Пусть боится. Горохов хватает бота за ногу и не без труда переваливает его через борт. Садится на забрызганную банку, на румпель и, кладя руку на руль, говорит вежливо. «Извините, доктор, но мне так будет спокойнее». Морозов молчит. Он через дорогие очки смотрит на инженера, на его пыльник в черных пятнах разных размеров, на его обрез и ничего не отвечает. На раскаленных бортах лодки под раскаленным солнцем бордовая кровь бота быстро высыхает и чернеет. А инженер управляет лодкой и ведет ее к берегу, к близкому уже мыску, на котором под навесом их ждут дорогие квадроциклы. Говорить у доктора, судя по всему, желания не было, и они молча доплыли до берега, выгрузили свою поклажу из лодки, все так же молча добрались до двух квадроциклов, спрятанных от солнца под навесом. Горохов дождался, пока Морозов начал укладывать свою сумку в багажник одной из машин, и тут же сказал, указывая на другую, «Давайте-ка поедем на этой, доктор». Молодой врач только взглянул на него и, не произнося ни слова, стал перекладывать свою сумку в багажник другого квадроцикла. «Постой», — Горохов остановил его. «Ты уж извини». Он начал с профессиональной сноровкой обыскивать молодого врача. И сразу нашел у него рацию, а затем и пистолет. «Это для безопасности», — пояснил Морозов. «Тебе нечего волноваться, я с тобой», — успокоил его инженер. Врач стал садиться на водительское кресло, а Горохов уселся на задний диван, вытащил из своего рюкзака тяжелый баллон, вентиль которого был обмотан пластидом, а из тайника фляги достал детонатор и специальную зажигалку, с которой этот детонатор активировался. Детонатор он вставил в взрывчатку, обратив внимание на то, что пластид от жары стал мягче. После этого он аккуратно уложил баллон за пассажирское кресло. Там ему было самое место. Рюкзак же и сумку с медикаментами он положил на сиденье рядом с собой. Противогаз уже прикручен к маске фильтром в правый карман пыльника. Зажигалку-передатчик спрятал в правый карман галифе. Поудобнее уселся на задний диван, чтобы Морозов был все время у него на виду, и произнес тоном как можно более беспечным. — Все, доктор, я готов, можем ехать. — Повязки... — напомнил Морозов, доставая широкую желто-голубую ленту и надевая ее на рукав. — Ах да! Дарги должны принять меня за своего! Инженер полез в карман и достал свою повязку.